научное, наверное, никакого отношения к литературе. К литературе ведения. Так вот, не то. Ну а что? Ну, дети мои, ну, сон. Ну, конечно, сон. Сон, сон, конечно, сон. Да, значит, она видит этот самый свой знаменитый сон. Маркович написал ему блистательную статью, которая вошла в его книгу, частью, а есть она в отдельном издании, «Бог для усвящения», она когда-то вышла. Впервые, да, сон, Татьяна, что ты же роман любил. Значит, на что он обращает внимание, во-первых? На то, что это композиционный центр романа. Если мы возьмем его от начала до конца, включая приложение, то просто середина текста. С другой стороны, он анализирует этот сон Татьяны, соотнося его с волшебной русской сказкой, под пробку. И безоговорочно приходит к выводу, что он состряпан, понимаете, да, свой сантим, но структурирован в соответствии с русской волшебной сказкой. То есть все есть, вот все, что должно быть в этой самой русской волшебной сказке. Вот есть свой мир, вот есть некая граница, самый ручеек, да, шапки низкого на дне, есть этот помощник, да, такой амбивалентный медведь, который перетаскивает через этот самый ручеек. Вот падает героиня Бог знает куда, в некий чужой, чуждый, страшный мир, и открывается нечто такое, что для нее жизненно важно. Попадает в эту самую хижину, и там Онегин, который возглавляет эту шейку, то ли разбойник, то ли чудовище, то ли вообще непонятно кого. Потому что у Лотмана есть такое замечание, они не оговорились у Пушкина чудовище, а Лотман замечает, что ему кажется, это Лотман было после его смерти, что Онегин превратился в предводителя разбойника. Там представлял себе окончание романа. Да? Он домыслил вот самое окончание романа, как ему казалось, что логично из этого образа, да, представить себе, что он превращается в предводителя разбойника. Так что ты там разбойник, чудовище, бог его должен знать. Ну и значит, там, вот она все это видит, и в этом самом сне Онегин ее любит, и Онегин Белозерского. Значит, сон, безусловно, вещь. Сон, который делит роман на две равные части, и который предсказывает дальнейшее сюжетное развитие этого самого романа. И отсылки к этому сну, ориентация на этот сон, само слово «сон» очень часто повторяется в этой второй части романа. Да? Значит, автор как бы нас отсылает вот к этому такому мифопоэтическому центру романа. Безусловно, такой сон мог увидеть только человек русской культуры. То есть я вообще не очень понимаю, что такое русскость по национальности, да, а вот русскость по языку, да, я это понимаю. Да, только человек с опытом этой культуры мог увидеть такой сон. Значит, соответственно, что она оказывается русской не на уровне сознания, понимаете, да, а на уровне сознания она сентиментально-романтическая девочка, считавшаяся бог знает чего. А на уровне глубинных представлений, мистики, подсознания. Вот там эта национальная стихия проявляется. И здесь она действительно русская, сама не зная почему. Да, вот бессознательно она оказывается ориентирована на этот тип культуры. И также бессознательно, таинственным совершенно образом, непонятно, не потому что няня научила ее как нужно. Она в результате повторит ее судьбу. Она повторит судьбу своей няни. Потому что как же ты венчалась, няня, мой Ваня моложе был у меня 8 лет, а было мне 13 лет, да, значит, она увидела этого незнакомого мальчика, которого, да, представили, повели в цех. Да, у Татьяны будет не мальчик, но это будет тоже совершенно незнакомый, чужой человек, и тем не менее, да, она пойдет с ним, пройдет с ним всю эту жизнь и вот повторит эту самую судьбу. Почему? Каким образом? Никаких таких явных социально-бытовых, понимаете, мотивировок в этом самом романе нет. Это некие таинственные законы, которые передаются, которые наследуются. И вот на этом уровне, на подсознательном, каком-то мистическом, странном, непонятном уровне, она усваивает этот образец, о котором няня скажет, так видно, Бог велел. Знаете, мой Ваня, мало, так видно, Бог велел. Это то, что говорит Татьяна. Вот судьба моя уж решена, неосторожно, как может поступить. И решена, и ничего сделать невозможно. Есть некое препятствие, которое абсолютно непреодолимо. И это так. Значит, потом мы расстаемся с ней надолго, так же, как и с Онегиным, и встречаемся с ней после этого совершенно непонятного, не мотивированного Пушкиным изменения волшебного, да, вот эта девочка, лучше забытого селения. А потом вот эта самая Клеопатра Невы, ну рядом с Клеопатрой Невы она сидит, да, великосветская дама, блистательная, холодная, сдержанная, абсолютно уверенная в себе, совершенно спокойная. Да как? Никакой эволюции тут нет, ничего Пушкина не объяснит. Мы только помним, что роман начинался с того, что в ее сознании, в ее душе была одна ценность, безусловно, любовь. Да, это правда. Белинский пишет абсолютную правду. А потом, через 4 года, да, чуть меньше, ей предлагают эту самую любовь. Вот они являются и предлагают ей эту любовь. И она отказывает категорически. Как бы ни писали о романе, а о романе написано столько, что его лезет в это помещение. Да? Во много раз, в тысячи раз объем написанного об Онегине превышает сам корпус романа. Все так или иначе пытаются ответить на вопрос, почему Татьяна отказала Онегину? Ну почему? Да? Ну какова причина этого самого отказа? И здесь существуют самые разные точки зрения, но все они так или иначе сходятся к таким типологическим этим обобщениям. Значит, начнем с точки зрения Белинского, которого, может быть, знаете. Значит, это 8-9 статья, сочинение Александра Пушкина, он разбирает роман и касается этого вопроса. Значит, с точки зрения Белинского, Татьяна, естественно, народная героиня, уважаемая национального характера, но это, да, это не в 40-е годы, Белинский, где есть проблема культуральной школы, понятное дело, что ее определили вот эта вот родная русская естественная среда, а потом ее взяли из этой среды и вырвали. Она оказалась в этом самом светском мире. Да? И этот светский мир уже уродник естественного человека. Он взял из уродной котел. Значит, по Белинскому она не смеет быть свободной. Не смеет быть свободной. Она предает то естественное, свободное, гармоничное, что есть в ней, в угоду светского мира. Больше всего Белинского бесит, это «я другому отдана». Он просто отдана, а не отдалась, да? И вот ради этого она отказывается от счастья, от любви, да? Значит, он видит в этом самом в поведении Татьяны безусловное, безоговорочное падение героини, да? То есть предательство неких духовных ценностей, которые она в угоду светскому миру отдает. И поэтому она отказывает от него. Это очень жестко в этих статьях. И это, безусловно, как бы мы ни относились с высоты нашего начала 21 века ко всем этим коллизиям, мы понимаем, что это совершенно, ну, это может там казаться наивным, вообще-то, какой у меня проблема великая. Я взяла бы развиваюсь, господи боже мой, я судить сегодняшние читатели обо всей этой коллизии. Вот, неверно. Так вот, как бы мы не были, как бы мы к этому не относились. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что это точка зрения Белинского мимо текста. Что читательское восприятие ни в коей мере не может солидаризоваться с Белинским, потому что Пушкин не то написал. Да? Потому что это Белинский, увлеченный идеей натуральной школы, убежденный в том, что среда формирует человека, показывает, как светская среда изуродовала изначально свободного, прекрасного, естественного человека Татьяну. Значит, согласиться с этой точки зрения никак невозможно. Потому что понятно, почему Белинский оказывается в этой ловушке. Он сам человек не светский. Он по-французски не говорит. Может быть, вы читали воспоминания Панаева, это замечательная совершенно сцена, вот мне всегда кажется, что никто об этом не писал. Помните, как князь Мышкин разбивает знаменитую китайскую вазу, да, Аглая ему всем говорит, что только вот вас не троньте, где старать. Эта сцена абсолютно почти точно описанная Панаевым в своих воспоминаниях, когда Белинский на светском рауте забивается в угол, да, чтобы вот, там никто не трогал, и в результате увлекаясь каким-то разговором, ну просто в параллель. И раскокивает, да, огромную вазу и опрокидывает ее на парадные лосины Жуковского. И в ужасе вылетает из этого самого светского собрания. Вот Белинский в свете. Он не знает его, понимаете, он не знает этих законов, он разночинец, он совершенно не его мир, абсолютно совсем не его мир. Какое там следование этической высокой норме требует свет. Светская норма – это Элен Курагина, понимаете, а не Анна Каренина, это Бетси Тверская. Нет этого следования норме, да, внутреннего. Вот, так сказать, вот замуж вышла, изменять не могу. Да нет этого, не было этого никогда. Причем Пушкин об этом прямо пишет. Свет не карает заблуждение, но тайны требует от них. Значит, можно не обращаться к опыту Толстого, можно остаться в рамках пушкинского романа и сказать, что Белинский не прав, потому что...